Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Глава 7. По волнам новейших измов. Второй еврейский исход. Из стен гетто в быстро сужающееся царство свободы превратил евреев в премьер-министров и генералов, королей торгового мира и почетных членов интеллектуального авангарда, но сделал сохранение еврейства столь же сомнительным, как и во времена Вавилонии. Вот когда это произошло. Новейший период. Мировая история. Открытие Америки. Исследование и заселение ее южной части испанцами и португальцами, северной англичанами и французами. Нидерланды становятся протестантской страной и добиваются независимости от Испании. Англия побеждает испанскую армаду. Начало торгового расцвета Голландии. В это же время, 1500-е годы новой эры до 1600-го, бегство евреев из Испании и Португалии. Евреи среди первых американских колонистов. Нидерланды первыми среди еврейских стран приглашают евреев вернуться в страну. 1600 до 1700. Голландия возрождает Европу. Век Рембрандта и торговли. Правление Кромвеля в Англии, установление капитализма. Англия отбирает у голландцев их превосходство на море и колонии в Северной Америке. Расширение английских колоний в Северной Америке, основание 13 колоний. Евреи на высоких финансовых и торговых должностях в Нидерландах. Возрождение еврейской учености. Сочинение Спинозы, встреченное молчанием. Евреи возвращаются в Англию. Евреям разрешено оставаться во Франции. Первые евреи в 13 колониях. 1700 до 1800 года. Австрия, Россия и Пруссия становятся сильнейшими державами Европы. Французская революция. Наполеон перекраивает карту Европы. Конфликт между колониями и Англией ведет к американской революции и появлению Соединенных Штатов. В этот же период выход евреев из австрийских и немецких гетто. Начало массового крещения. Моисей Мендельсон кладет начало реформированному иудаизму. Распространение хасидизма в России и Польше. Во Франции евреям даны гражданские права. Времена Цунца и Виленского Гаона. Переселение немецких евреев в Америку. 1800 до 1900 года. Романовы останавливают Россию на самом пороге просвещения. Поражение Наполеона. Священный Союз реставрирует свергнутые монархии, но революции приводят к восстановлению свобод. Подъем национализма в Европе. Греки завоевывают независимость. Объединение Италии. Объединение немецких государств. Промышленная революция перекраивает экономические границы Европы. Биржа набирает силу. Захват Африки европейскими империалистами. Война Франции и Пруссии. Америка расширяется до Тихого океана. Миллионы иммигрантов в Соединенных Штатах. Еврейская история. Положение евреев в России меняется по капризам монархов, но в конце концов их уделом становится бедность и разгром. Распространение хасидизма приостановлено. Зарождение хаскалы. Расцвет светской литературы на иврите и идиш. В Западной Европе евреи на видных местах в литературе, экономике и политике. Они становятся частью европейской элиты, интеллектуального авангарда. Антисемитизм превращается в политическое движение. Карл Маркс основывает коммунизм. Дело Дрейфуса. Герцль закладывает основы политического сионизма. Массовая эмиграция немецких и русских евреев в США. 1900 год до наших дней. Учреждение Нобелевских премий. 8 миллионов погибших в Первой мировой войне. Победа коммунизма в России. На обломках империи возникают новые демократии. Основана Лига наций. Италия становится фашисткой. Гитлер приходит к власти в Германии. Маньчжурия, Эфиопия. Гражданская война в Испании, прелюдия ко Второй мировой войне, величайшей катастрофе в истории человечества. Создание Организации Объединенных Наций, победа коммунизма в Китае. Америка становится мировой державой, а Россия ее конкуренткой. Розенцвейг и Бубер создают еврейский экзистенциализм. Фрейд и Эйнштейн революционизируют современную науку. Декларация Бальфура. Мандат на Палестину передан Англии. Сионизм увлекает сотни тысяч евреев в Палестину для освоения пустыни. Нацисты истребляют 12 миллионов человек, в том числе 6 миллионов евреев. 300 тысяч евреев находят спасение в США. Еврейские беженцы из Германии. Провозглашение государства Израиль. Евреи отражают нападение 5 арабских армий, обеспечивают свои границы. Центр еврейской интеллектуальной жизни переходит из Европы в Америку.